Я увлекался историей народничества и народовольчества. Думал, что, верно, личная фонтанирующая неприязнь к советскому режиму невольно сказывается в том, что пишется и о XIX веке, пробивается в форме так называемых аллюзий, то есть намеков, и, конечно, советская власть имела законное право меня к читателю не пускать. В конце концов, не обязана Софья Власьевна снабжать население страны сочинениями своего идеологического оппонента. Честно говоря, я-то как раз стремился избегать аллюзий, но по писательским соображениям полагал, что намек на современные реалии в исторических сочинениях сделает прозу дешевой, плоской и антисоветски пропагандистской. Но все равно думал, что намеки получаются сами собой, спонтанно, натурально, потому-то власть и не пропускает автора к читателю, и решил уйти в историю куда-нибудь поглубже, скажем, в XVIII век. Так родился замысел этой повести. Похожих сюжетов накоплено было к тому времени много, и я выбрал из них вот этот, что дало повести первоначальное название «Невеста императора». Почему именно его я выбрал в своей коллекции? Потому что в 1972 году исполнилось 300 лет со дня рождения Петра, и я надеялся, что к юбилейной дате удастся что-то пробить в печать. Поработав над этим текстом, я сумел испытать самое вымечтанное любым писателем чувство подчинения замысла неизбежной логике сюжета, логике правды. Когда-то Пушкин сказал: «Какую штуку удрала сегодня моя Татьяна, вышла замуж». Я этого от нее никак не ожидал. Это произошло тогда и со мной. Ведь повесть заранее задумана была вокруг чисто любовной истории. Я обнаружил документы, напомнившие историю Ромео и Джульетты, два враждующих знатных рода, молодые отпрыски, полюбившие друг друга, изгнание любовника, гибель. Правда, в отличие от шекспировской Вероны, домашние россиянские сюжеты обладали своими специфическими аксессуарами – тюрьмой, обыском, этапами, Сибирью, конфискацией. Но в ходе работы изначально задуманных персонажей властно и независимо от собственной моей воли и мощно отодвигала на задний план фигура светлейшего князя Меншикова. Сюжет перестал повиноваться автору и заскользил по своей независимой от меня логике. Хорошо, хоть хватило ума ему подчиниться. И тогда невеста императора получила новое название — «Падение князя Меншикова». Это было второе по счету название. Разумеется, в жизни новую повесть постигла та же судьба, что и остальные многочисленные замыслы. Дело было не в теме, не в тексте, а в личности автора, давно уже, и это тоже сюжет особый, предназначенного органами к ознакомлению с бытом мордовских лагерей ЖХ-385-17А и 385-19. Рукопись тогда, в 1974 году, оказалась на столе следователя КГБ, и все последующие годы я думал, что она продолжает лежать в архивах данного учреждения. Но в 1999 году я впервые за 19 лет после конца срока вернулся из Иерусалима в Питер и зашел в гости к друзьям Коле и Полине Вахтиным. Неожиданно Коля говорит: «Я недавно перечитывал вашу повесть о Меншикове». «Она у вас?» «У нас». Видимо, некогда следователь спросил меня, кому вернуть текст, не имевший все-таки отношения к делу номер 15, Я назвал ему Вахтиных.